Все в доме Ланских носит следы рук Натальи Николаевны, следы ее заботы, ее вкуса. Все скромно и просто. Мария дотрагивается до вышитой салфетки, на которой стоит массивный серебряный подсвечник. «Это маменькина работа», — говорит она. «Я помню эту салфетку еще с детских лет. Видите пятнышко? Это Левушка запачкал чернилами». В гостиной надолго устанавливается тишина. Всем вспоминается ласковая забота матери. Дети росли, рождались дети Ланских, время шло, старшие женились, выходили замуж, отрывались от дома и чувствовали, как болезненно переживала Наталья Николаевна этот естественный уход детей из родного гнезда. И теперь, когда Марии был уже 31 год, Александру 30, Григорию 28 и Наталье 27, мать точно так же переживала их неудачи, болезни, неприятности, как тогда, когда они были маленькими. Для нее они остались детьми до конца ее жизни, такими же, как Соня, Лиза, Азя. Проблеск сознания снова вырывает Наталью Николаевну из небытия. Она открывает глаза и видит Соню и Азю, которые, несмотря на запрещение доктора, пробрались в комнату матери. И по их взволнованным, подавшимся вперед фигуркам чувствуют, как они обе обеспокоены, лучше ли ей. «Я люблю всех семерых одинаково, все они дороги мне», — думает Наталья Николаевна. «Но все же какое-то более болезненное, более заботливое и жалостливое чувство всегда было и осталось во мне к детям Пушкина. И как я не упрекаю себя, как не уговариваю, как не стараюсь сравнять свое отношение к тем и другим, ничего не получается. Бог, наверное, прощает мне это, потому что дети Пушкина выросли без отца. И как ни был заботлив и нежен к ним Петр Петрович, все же он был не родной отец. И всю трагедию смерти отца, подрастая, они переживали как одну из самых больших трагедий своей жизни. А в гостиной в это время, положив голову на руки, шепотом вспоминала Мария. «Помните, Екатерина Ивановна, маменькина тетушка, во что бы то ни стало, хотела показать нас императрице. Это было вскоре после нашего возвращения из полотняного завода в Петербург. И вот неожиданно прикатила за нами карета с тетушкиной горничной. Ты, Гриша, даже сплакнула от страха, такая поднялась в доме суета. Маменьке перед зеркалом горничная помогала одеваться и причесываться, няня с помощью тетушкиной горничной переодевала нас, и вот мы в карете. И вот мы во дворе императорского дворца, где во флигеле жила тетушка. Нас ввели к ней, когда императрица была уже там. Я и маленькая Наташа поспешно присели перед императрицей, как учила нас маменька. А вы оба так смешно вытянулись, опустив руки по швам и склонили на бок голову, что я с трудом удержалась от смеха. Да и императрица, мне показалось, готова была рассмеяться. Маменька очень волновалась, когда императрица разговаривала с нами. Я уж не помню, о чем она спрашивала меня и Натали, а вам задала вопрос, хотели бы вы поступить в пажеский корпус. И хотя дома у вас никогда не было этого желания, там же, по знаку тетушки, вы горячо заверили, что мечтаете поступить именно туда. А потом, когда мы уходили, прощаясь с маменькой, императрица сказала, какие у вас милые и красивые дети. Маменька расцвела от этой похвалы, а уж тетушка-то просто была на седьмом небе от радости. Второй раз маменька встречалась с императрицей на частной аудиенции, и та показала своих детей. Маменька рассказывала, что эта встреча произвела на нее большое впечатление. Она первый раз увидела высокую царскую особу в домашнем кругу, уловила ее материнскую гордость и нежность к детям. Царица была в эти минуты женщиной и матерью, и стала ближе и понятнее маменьке. «А помните, — произнес Григорий, — однажды у нас был какой-то небольшой праздник, к которому не очень-то и готовились, и были приглашены военные сослуживцы Петра Петровича с женами, как вдруг император пожелал присутствовать на этом празднике. Что тогда поднялось в доме? Суета пострашнее той, когда собирали нас показывать императрице. Но когда приехал император, перебила его Мария, среди взрослых оставили только нас с тобой, Сашенька, остальных детей к их огорчению уложили спать. Однако помнишь, император пожелал посмотреть на свою крестницу, и маменька вынуждена была провести его в спальню. А на другой день маменька, несмотря на всегдашнюю свою кротость и выдержку, здорово пожурила няню за беспорядок, который царил в спальне в тот вечер. И все же не всегда мы, дети, отвечали маменьке той же заботой и вниманием, с грустью заметил Григорий. Маменька и Петр Петрович скрыли от нас один случай, о котором мне рассказала Констанция. Когда маменька, Петр Петрович и Азя уехали за границу на воды, после курса лечения маменьку повезли в город Гейдельберг на консультацию к врачам. Мы же знаем все это. «Нет, не все», — возразил Григорий. «Вот послушайте. Они остановились в хорошей гостинице, жители которой пользовались общим столом. В обеденное время все спускались вниз, в большой зал, где стоял длинный стол, накрытый скатертью. В первый же день прислуга показала ландским их места. Они сели, и потому как среди сидящих за столом прошел шумок, и обитатели гостиницы стали перешептываться, маменька поняла, что ее узнали. Прежде такое впечатление она производила своей красотой, но теперь былая красота не поражала. К маменьке надо было присмотреться, чтобы заметить, что она еще очень хороша собой. Ее узнали как бывшую жену Пушкина, и ей стало не по себе. Столовую посещали русские студенты, и, вероятно, это они первыми узнали маменьку. Однажды они намеренно положили на стол, там, где были места маменьки Петра Петровича и Ази, открытую книгу с густо подчеркнутыми чернилами строчками. Когда пришли обедать, Азя схватила книгу и увидела, что как раз на этих страницах напечатана статья о Пушкине. И она прочла вслух подчеркнутые слова. В этот приезд поэта в Москву произошла роковая встреча с Н.Н. Гончаровой, той бессердечной женщиной, которая загубила всю его жизнь. Маменька расплакалась. Не стала обедать и ушла в номер. Она тогда проплакала весь вечер, говорила, что люди никогда не пощадят ее, не пощадят ее даже родные дети. «Петр Петрович никогда не делает различия между нами и своими детьми», — тихо заметила Мария. «Мы для него родные дети. Но вот поведение Александры меня часто огорчает и даже больше раздражает. Вы заметили, что она одна из всей семьи не любит нашего отца? За что?» «Да, это я тоже всегда чувствую», — утвердительно кивнул головой Григорий. Александр пожимал плечами, он не был столь наблюдателен. Даже ее нежелание простить трудный характер тетушки Александрины, которая была около маменьки в самое тяжкое время, — продолжала Мария, — закладывала свои вещи, чтобы облегчить жизнь вдовы с четырьмя детьми. А как Азя гордится тем, что ее крестным отцом был царь? И вот увидите, когда-нибудь в воспоминаниях о маменьке она ведет дневник и собирается стать писательницей. Несмотря на свои чувства к ней, она не постесняется намекнуть на свое царское происхождение и предаст маменьку. «Маша, перестань, ты терзаешь себя и нас», — остановил ее Александр. «О чем ты говоришь? Это все твои нервы». Он подошел к сестре, обнял ее, а та, всхлипывая, закрывала лицо шалью Натальи Николаевны, накинутой на плечи, чтобы, не дай бог, мать не услышала ее рыдания. «Ты просто устала от волнений. Успокойся, ради бога, успокойся, сестричка». Александр гладил ее растрепавшиеся волосы. «Ты же видишь, как Азя сейчас искренне переживает это горе». Глаза Натальи Николаевны устремлены поверх тех, кто находится в комнате. Снова память развертывает перед нею картины прошлого. Салон Карамзиных. Николая Михайловича Карамзина, литератора, историка и общественного деятеля, Наталья Николаевна знала только по рассказам Пушкина. А Пушкин в детстве и ранней юности боготворил этого замечательного человека. После смерти Карамзина его жена Екатерина Андреевна, дочь Екатерина Николаевна Мещерская и особенно незамужняя падчерица Карамзиной Софья Николаевна заботливо сохраняли в своем салоне старых друзей. Пушкин знал Екатерину Андреевну с 1816 года. И, несмотря на то, что она была на 20 лет старше его, питал к ней юношескую влюбленность. А дружба осталась на всю жизнь. Даже умирая, он вспомнил о ней и позвал проститься. Она, рыдая, благословила его, переживая утрату друга. Когда Пушкин приехал к Карамзиным впервые с молодой женой, их встретила Екатерина Андреевна, уже не молодая, высокая, полнеющая женщина с суровым холодным лицом, по которому можно было судить об ее властном и твердом характере. Она сдержанно улыбнулась Наталье Николаевне, казалось, даже не заметила ее необычайной красоты, и на ее приветствие, произнесенное по-французски, ответила русской фразой «Рада с вами познакомиться». Затем Пушкин подвел жену к Софье Николаевне. «Знакомься, Наташа, с самовар Пашой», — сказал он совершенно серьезно. «Это меня так поддразнивают за то, что я всегда разливаю чай», — с приветливой улыбкой тоже по-русски сказала Софья Николаевна, пытаясь скрыть изумление, вызванное красотой жены Пушкина. В темных глазах ее, в строгой форме губ чувствовались ум и настойчивость. Но быстрая насмешливая улыбка, легко сменявшаяся на ее лице улыбкой доброжелательности, не понравилась Наталье Николаевне и насторожила ее. С первой встречи Софья показалась ей интересной собеседницей, глубокой, начитанной, но со временем Наталья Николаевна убедилась, что все это показное и знания ее весьма поверхностны. Несмотря на серьезную атмосферу салона, которая вначале поразила молодую Пушкину, Софья втихомолку любила зло посплетничать и посудачить на самые мелкие темы. Пушкин познакомил жену с присутствующими на вечере братьями Вильгорскими. Здесь же была уже известна Наталье Николаевне Рассет. Блудов, Дашков, графиня Строганова, Адоевский, Сологуб — с изумлением рассматривали необыкновенную красоту Пушкиной. Она же была смущена и молчалива, как всегда. Вечер длился до 2 часов ночи. Софья Николаевна разливала чай. Все здесь было не так, как в других салонах. В карты не играли, говорили по-русски. И больше всего привлекло Наталью Николаевну то, что гости Карамзиных и хозяева разговаривали о литературных новостях, об исторических событиях, захватывающих мир, ни словом не обмолвясь о петербургских сплетнях. После чая Софья показала Наталье Николаевне свой альбом. «А вот и Пушкин», — улыбаясь, сказала она, перелистывая страницу. И Наталья Николаевна прочла. «В степи мирской, печальной и безбрежной, таинственно пробились 3 ключа. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, кипит, бежит, сверкая и журча. Кастальский ключ волною вдохновения в степи мирской изгнанников поит. Последний ключ, холодный ключ забвения, он слаще всех жар сердца утолит». Андрей Карамзин понравился Наталье Николаевне с первого взгляда. Живой, умный, в меру разговорчивый 17-летний юноша. Он несколько раз в своих рассуждениях презрительно отозвался об аристократическом обществе, среди которого вращался он и семья Карамзиных. Это не удивило Наталью Николаевну. Она привыкла подобное слышать от мужа. В то время Андрей болел легкими и вскоре надолго уехал лечиться за границу. Там не застало его известие о гибели Пушкина. Позднее Андрей Николаевич был адъютантом при шефе жандармов Орлове, а в 1846 году женился на вдове миллионера Демидова, Авроре Карловне, вышел в отставку и жил барином, управляя землями и заводами Демидова. 15-летний Александр Карамзин походил на мать. У него было такое же суровое лицо. И как брат он весь вечер тихонько, чтобы не досаждать взрослым, встревал со своим скептицизмом. Наталья Николаевна знала, что он глубоко почитал талант Пушкина и сам неплохо писал. 12-летний Владимир Карамзин поразил Наталью Николаевну своей красотой, но не понравился неприветливостью, а младшая Лизонька показалась сущим тираном семьи. Самое большое впечатление на молодую Пушкину произвела Екатерина Николаевна Мещерская. Она была проста, приветлива, обаятельна и умна. И Наталья Николаевна всей душой потянулась к ней с первого знакомства. Это чувство к Мещерской не покидало ее всю жизнь. Пушкин близок был со всеми Карамзиными, но особенно дружил с Александром. И Александр, ближе узнав Наталью Николаевну, настроился к ней дружески и каждую субботу приезжал к Пушкиным завтракать. А иногда даже осмеливался со своими друзьями ночами врываться на дачу Пушкиных на Каменном острове, поднимая хозяев. И Наталья Николаевна, наспех одеваясь и причесываясь, выходила к гостям, нисколько не сердилась на Александра. Вскоре в салоне Карамзиных появился Дантес. Он быстро стал близким приятелем братьев. А Софья Николаевна, как казалось Наталье Николаевне, увлеклась им. Помнился Наталье Николаевне такой случай. Пушкин и она с сестрами с трудом досмотрели неинтересный спектакль в театре, и на обратном пути все заснули в карете. «Барин, приехали!» Подождав некоторое время, сказал кучер, открывая дверцу. Позевывая, потягиваясь, все вышли, поднялись на крыльцо. «Что это?» — удивилась Екатерина, поглядывая на освещенные окна дома. Они вошли, и их встретили веселые звуки клавикордов, под аккомпанемент которого пели два мужских голоса. «Это Карамзины, Александр Николаевич и Владимир Николаевич вас дожидают», — сказал слуга. Александра сбросила верхнюю одежду и, не заходя в гостиную, ушла спать. Остальные пошли к гостям. Здороваясь и стараясь сдержать зевоту, Пушкин сказал: «Хватит веселиться, спать пора. На дворе ночь, приезжайте в другое время», и ушел к себе. Наталья Николаевна и Екатерина остались. Они сидели на диване, с трудом поддерживая разговор. «Простите, очень уж спать хочется. Приезжайте в другой раз», — посмеиваясь, просила Наталья Николаевна. «Ничего подобного», — заявил Александр. «Мы заставим вас сидеть с нами столько же, сколько мы ждали вашего прихода». Наталья Николаевна все же улучила момент выскользнуть из гостиной и убежала спать. А Екатерина отсидела еще полтора часа. Гости уходили с угрозой. «Теперь, если захотите нас видеть, присылайте собственный экипаж, иначе не приедем». Но этот случай и той, и другой стороной был воспринят как забава и не нарушил добрых отношений Карамзиных и Пушкиных. В тот незабываемый день, когда венчалась Екатерина, невесту одевали к венцу в доме тетушки Загряжской. Здесь было несколько дам, и в том числе Софья Николаевна. Екатерина, взволнованная, с блестящими большими глазами, похожими на маменькины, стояла перед зеркалом и, казалось, ничего не видела. На ней было белое платье, над которым много дней мудрили тетушкины модистки. Невесту одели, повели к выходу, и дамы двинулись за ней в церковь. И вдруг тетушка Екатерина Ивановна остановилась и, глядя в упор на Софью, сказала грозно: «Хватит и этих!» И никто, как всегда, не посмел возразить ей, сказать, что так говорить бестактно. «Но, может быть, Екатерина Ивановна была права, — думает Наталья Николаевна.